гуру. Пространственный хаос действует нехорошо на здоровье, вызывая неуравновесия физические. Им надо противостать и в своем микрокосме упорядочить все отправления, приводя в равновесие или гармонию все органы тела. Дыханием можно очень помочь. Оно утверждает огненную энергию и облегчает борьбу с заболеваниями. Невозможно отдаться на милость стихий, ибо стихии сейчас выведены из равновесия и угрожают разрушениями уже планетного масштаба. Корабль в бурю спасает спокойствие капитана и умение управлять кораблем. Спокойствие духа – великий регулятор равновесия во всем организме человека. Равновесие духа помогает устанавливать равновесие в теле или гармонию, то есть здоровье.